А есть явление и похуже. Это стремление внешне выразить то, чего не удается утвердить внутри. И в одежде, и в пище, и в обиходе как бы утверждается простота. Фарисеи, те лицемерили явно, внешне пост и молитва, а внутри тьма. Теперь это заменяется простотой внешней, при сердце молчащем и часто жестоком, и под прикрытием слов. А люди все еще продолжают верить словам, довольствуясь ими, не требуя дел. Словам можно верить, когда в них вложено сердце, всегда требующее дело. Обережемся от слов пустопорожних.